Однако отъехать далеко не удалось. На очередном повороте, уводившем дорогу в густой лес, лошади вдруг заортачились, перестали слушаться вожжей и даже самовольно попытались дать задний ход. «Волка, наверное, почуяли», — высказал свое предположение Цыпв. «Вот мы сейчас на этого волка и полюбуемся. Проверим, так сказать, на вшивость. Рубани-ка ты, сынок, по этому леску. Вон туда, левее. Только старайся не по комлям, а по верхотуре». Пыжлова долго упрашивать не пришлось. Пулемет был как бы составной частью его организма, который он охотно и умело пускал в ход по каждому удобному поводу. Град гильз посыпался на дно брички, а по лесным кронам словно вихрь пронесся. «Кто там есть? Выходи! А не то всех уложим к чертовой матери!» — гаркнул зяблик. Срубленные пулями ветки еще сыпались на землю, когда в подлеске что-то затрещало, и на дорогу, неловко перепрыгнув через дренажную канаву, выбрался Мирон Иванович Жердев собственной персоной. Вид он имел немного смущенный, но руки, как и положено, держал, растопырив в стороны. «Какая встреча!» Зяблик хлопнул себя кнутовищем по сапогу. «Давно не виделись. На большой дороге, значит, промышляешь, как соловей-разбойник. Дань собираешь с проезжих». «Да брось ты!» Жердев скривил невинную физиономию. «Просто любопытно стало, кто это скачет на таких добрых конях? Уж вас-то, ребята, я точно не ожидал встретить. Тут сейчас все больше агилы хозяйничают. Вчера возле Самохваловичей бой был». «Это нам и без тебя известно. Объясни лучше, почему тебя кони боятся. Может, волчьим ливером намазался?» «Они не меня боятся». Жердев с независимым видом опустил руки. «Это они моих ребятишек учуяли». «Киркопов?» «Ага!» — Жердев радостно оскалился. «Пусть нам на глаза покажутся, но только чтоб вели себя прилично. Сам видишь, какой у нас плевальник имеется. В ленте 200 патронов, скорострельность соответствующая. Если надо будет, и динозавра замочим». «Не беспокойтесь, они и смирны у меня. Но я ваших лошадок на всякий случай попридержу». «Сделай одолжение». Жердев левой рукой перехватил поводья обеих лошадей, а правую рупором приложил ко рту. Звук, произведенный им, сравнивать особо было не с чем, но разве что с дуэтом Ишака и Филина. В ответ на этот сигнал из леса бесшумно выступил целый отряд косматых человекообразных существ, чей страховидный облик и хмурые выражения лиц внушали несведущим людям скорее панику, чем любопытство. Всем другим видам вооружения киркопы предпочитали дубины, как деревянные, так и железные. Ломы, водопроводные трубы, рычаги от различных механизмов, колесные оси и так далее. То, как подшефные Жердева держали свое оружие, свидетельствовало скорее об агрессивных, чем о каких-либо иных намерениях. «Погнуть, что ли, их для профилактики?» — спросил Пыжлов, успевший заправить в пулемет свежую ленту. «Да не опасно они, говорю вам!» Жердев энергично замахал руками, как это делают железнодорожники, пытающиеся остановить состав, проскочивший запрещающий сигнал. Киркопы недовольно ворча остановились и опустили дубины. В общем-то, как показалось Цыпфу, они больше посматривали на сытых, лоснящихся битюгов, чем на сидевших в бричке людей. «Ну и воинство! Ты бы хоть приодел их, а не то они своим мудьем весь крещеный люд распугают». «Обычно-то они и звериные шкуры таскают, но в бой идут принципиально голиком». «А сколько их тут?» «Примерно с полсотни». «Стрельбы не боятся?» «Привычные». «Кормятся чем?» «Все жрут, как медведи. И вершки, и корешки, и то, что прыгает, и то, что летает. Если ты насчет людоедства подозреваешь, то это зря. Ни-ни». «С такими делами у нас строго. Правда, конину обожают. Тут уж ничего не поделаешь. Мне вчера костильцы раненую клячу за так уступили. Славный обед получился». «Ты когда Костильцев встретил?» Зяблик среагировал на эти слова, как кошка на мышиный писк. «Уже после боя?» «Ага, после боя. В крови они все были, в копоти пороховой. А ты почему, спрашиваешь?» «Мы-то думали, полегли все Костильцы под Самохваловичами». «Никак нет. Геройски держались до последнего момента. Если бы не минометы, так еще неизвестно, кто бы кого. Границы в полном порядке отступили, хотя остались без знаменосцев и командиров». «Хоть одна хорошая новость за последнее время», — сказал Цып с облегчением. «Слышали, Дон Хамис? Ой, куда вы? Вам лежать надо». Однако Костилец, до сих пор еле подававший признаки жизни, уже спрыгнул на землю и, путаясь в шлиях, выпрягал из брички ту самую лошадь, которой, по общему мнению, была порезвей. Управляться одной рукой ему было сложновато, и в особо затруднительных ситуациях он пускал в ход зубы. Жутко было даже представить, какую боль он при этом испытывает. Цып порывался силой вернуть Дона Хамиса на прежнее место, но ему воспрепятствовал зяблик. «Яша, ты к своим?» Костилец кивнул. «Сюда вернешься?» Последовал новый кивок. «Скоро?» Дон Хамис стянул с лошади хомут и здоровой рукой сделал жест, означавший что-то вроде «одна нога там, другая здесь». Опомнившийся Жердев принялся помогать Костильцу, действуя не столько сноровкой, сколько силой. Когда же на лошади не осталось другой сбруи, кроме узды, Дон Хамис с помощью Жердева вскарабкался на ее широкую спину. Судя по всему, ездить без седла, а хлябь, ему было не в новинку. «Так мы тебя, Яша, ждать будем. Вот, возьми!» Зяблик сунул ему за отворот сапога мешочек с остатками бдалаха. «Тут еще раза на два хватит. Где нас искать, знаешь?» Дон Хамис кивнул, развернул коня и поскакал по дороге в ту сторону, откуда не так давно прибыл на слепом скакуне. «Рыцарь, тут уж ничего не скажешь», — с завистью произнес Пыжлов, поглаживая свой пулемет. «Он как услышал, что не все его товарищи погибли, так аж затрясся весь. Эх, держали бы меня ноги, поддался бы вместе с ним. Через денек-другой ты и здесь шанс отличиться поимеешь», — заверил его зяблик, а затем обратился к Жердеву, уже присоединившемуся к своим киркопам, которые жадными взорами провожали ускакающий обед. «Ты, Мирон Иванович, на чьей стороне будешь?» «Опять ты за свое! Никак сомневаешься во мне?» «Сомнений тут такое, что в любом крутом деле три стороны имеются. Правая, левая и еще кусты. Но если ты за правое дело стоишь и в кустах отсиживаться не намерен, так двигай вслед за нами к степной границе. Туда весь честной народ собирается, чтобы в решающем бою с агилами схлестнуться». «Будет сделано. Какие вопросы?» «Только учти, что агилы в ту же сторону пробираются. Скрытно, без дорог. Кодлами по 10-15 рыл. Если таких попутно встретите, мочите беспощадно. Не дело, конечно, что киркопы в человеческий раз прилезут. Да другого выхода нет. Каждая пара рук на вес золота. Говаривал один космач, шконку со мной деливший, что когда придет срок последней битвы сыновей божьих со слугами сатаны, на стороне праведников выступят все твари божьи, на земле им служившие. И собаки, и кони, и кречеты, и барсы. Короче, все, кто в Писании добрым словом помянут. За что им впоследствии будет дарована бессмертная душа? Может, и твои киркопы за правое дело погибшие на небо попадут?» «Космач — это кто, священник?» — спросил Цыпв. «Ну, в общем-то, да. Только старой веры». «Мысли он, конечно, высказывал еретические, но были на свете служители церкви, которые пошли еще дальше. Например, христианский теолог Ориген еще в III веке нашей эры учил, что после победы добра над злом все отпавшие от Бога души, включая сатану и его сонм, будут прощены и помимо своей воли обретут спасение». «И Каин тоже?» «Естественно». «Богу виднее, он вечный. Его дело прощать, а наше мстить». В узком смысле ты, возможно, прав, но в широком нет. Если человек создан по образу и подобию Божьему, он обязан следовать его примеру. Вот когда агилы тебя на сковородку загонят, ты им эту музыку и расскажешь. Я твоего Оригена не читал, а Иоанна Богослова приходилось. Нет там ничего о всеобщем прощении. Зато про день гнева очень даже убедительно написано. Вот он-то и грядет».